Наверняка сторож накосячил. Рядом с нами охнула какая-то дама, загомонили остальные посетители, как-то очень слаженно подавшись назад. И вдруг вперед начала пробиваться молодая женщина с криком «Лора!». А вон и искомая девочка лет 8, типичная русоволосая швейцарская Мэтхен с двумя косичками. Стоит одна возле ограждения вольера, завороженная происходящим. Вперед выскочил какой-то грузный мужик, быстренько, не раздумывая, поднял с земли камень и бросил в примата. Это он напрасно. Надо бы дождаться служителя, придет профессионал и все сделает по уму. А так только дополнительную агрессию вызвать можно. Собственно, мужик ее сразу и получил. Оранжевый человек набросился на посетителя, легко сбил того с ног. Но продолжать не стал, отошел в сторону. Агнес сильно сжала мне руку, потянула прочь. «Пожалуйста, умоляю, не вмешивайся. Там ребенок». Лора продолжала стоять, застыв соляным столпом возле клетки. Шум толпы усилился. Рядом бьется в истерике мать Лоры, которая схватила сразу несколько женщин. С другой стороны стонет пострадавший защитник, а все остальные кричат «Полиция! Полиция!», но не уходит. Не только русские собираются вокруг сапера, чтобы узнать, рванет или нет. Тем более рангутан немного успокоился, легко забрался на клетку. Лора мелкими шажками начала двигаться к нам, не сводя взгляд с примата. Ох, сейчас ему достанется. Сбитого мужика уже утащили прочь. Наконец мать схватила ребенка, спряталась в толпу. Только в этот момент Лора все осознала и начала реветь во все горло. Орангутан, которого, судя по табличке вольера, звали Густав, приподнялся, уставился на нас. Сейчас бросится. Или нет? Я, сбросив с себя руку Агнес, без тени сомнения вышел вперед.